Георгий и Ольга Арси. Клад Белевского худияра. От авторов. Детективный роман погружает читателя в завораживающую историю о поиске клада, спрятанного в XVI веке на Тульской земле известным разбойником-худияром, единокровным братом Иоанна Грозного. Книга является продолжением романа «Дело о секте Скопцов». Входит в серию романов, повествующих о жизни и быти русского общества XIX века, однако полностью самостоятельно в сюжете. В книге наряду с вымышленными персонажами присутствуют реальные исторические фигуры, активно влиявшие на развитие общества в России XIX века. Однако авторы не дают им оценки, в отличие от выдуманных героев. Они только констатируют их историческую роль и события, свидетелями или участниками которых были данные персонажи, импровизируя и предполагая их поведение в духе нравов того времени. В связи с этим степень ответственности за историческую ценность книги весьма условна. Авторы признательны и благодарны огромному историческому наследию, которое оставили потомкам русские историки и писатели. Николай Михайлович Карамзин, Матвей Комаров, Николай Иванович Костомаров, а также Николай Герасимович Савин в своих записках. Труды этих замечательных людей помогли создать эту книгу. Посвящается старому и надежному товарищу, Лежебокову Александру Васильевичу. Текст печатается в авторской редакции и пунктуации. Наши книги. Серия детективных исторических романов. Дело о секте Скопцов. Клад Белевского худияра. Проклятие старого помещика. Китовая пристань. Наследие атамана Пугачева. Серия исторических мистических триллеров. Орден падшего ангела. Тайный слуга Люцифера или секретарь инквизиции. Орден падшего ангела. Демоны Инферналис или мертвецкий лекарь. Орден падшего ангела. «Поцелуй Люцифера» или «Ведьма из Червитери». Серия гангстерских детективных фантастических романов. «Киллер для профессора» или «Новая эпидемия чумы». «Киллер для слона» или «Практическая фрикопедия». Серия детективных иронических романов. «Переполох на Большой Покровской» или «Найдите бабушку». «Тайна парка Швейцария» или «Маска маркиза де Сада». Сайт авторов с перечнем книг и URL электронных издательских систем, основных сервисов распространения печатных, электронных и аудиокниг. URL http://rc.club/. Клад Белевского худияра. Тогда великий князь, свободно от воинских дел, занимался важным делом семейственным, тесно связанным государственную пользою. Он был уже 20 лет супругом, не имея детей, следственно, и надежды иметь их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне, таков устав природы. Но братья не столь близки к сердцу, и Васильевы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искренней привязанности к старейшему, более опасаясь его как государя, нежели любя как единокровного. Современный летописец повествует, что великий князь, едучи однажды на позлощенной колеснице вне города, увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал: «Птицы счастливее меня, у них есть дети». После он также со слезами говорил боярам: «Кто будет моими русского царства наследником, братья ли, которые не умеют править и своими уделами?» Бояре ответили: «Государь, неплодную смоковницу посекают, на ее месте садят иную в Вертограде». Не только придворные угодники, но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию, чтобы он развелся с Соломонией, обвиняемой в неплодии, и новым супружеством даровал наследника престолу. Следуя их мнению и желая быть отцом, государь решился на дело жестокое, в смысле нравственности. Немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную, добродетельную супругу, которая 20 лет жила единственно для его счастья, предать ее в жертву горести, стыду, отчаянию, нарушить святый устав любви и благодарности. Если митрополит Даниил, снисходительный, уклончивый, внимательный к миру более нежели к духу, согласно с великокняжеским синклитом, признал намерение Васильева законным или еще похвальным, то нашлись и духовные, и миряне, которые смело сказали государю, что оно противно совести и церкви. В числе их был пустынный инок Васиан, сын князя литовского Ивана Юрьевича Патрикеева, и сам некогда знатнейший боярин, вместе с отцом в 1499 году, неволею постриженный в монахи за усердие к юному великому князю, несчастному Димитрию. Сей муж уподоблялся, как пишут, древнему святому Антонию. Его заключили в Волоколамском монастыре, коего иноки любили угождать мирской власти, а престарелого воеводу, князя Симеона Курбского, завоевателя земли Югорской, строгого постника и христианина, удалили от двора, ибо он также ревностно вступался за права Соломонии. Самые простолюдины, одни по естественной жалости, другие по номоканону, осуждали Василия. Чтобы обмануть закон и совесть, предложили Соломонии добровольно отказаться от мира. Она не хотела. Тогда употребили насилие. Вывели ее из дворца, постригли в Рождественском девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там, в женской обители, заключили. Уверяют, что несчастная противилась совершению беззаконного обряда и что сановник великокняжеский Иван Шигона угрожал ей не только словами, но и побоями, действуя именем государя. Что она залилась слезами и, надевая ризу и накини, торжественно сказала: «Бог видит и отмстит моему гонителю». Не умолчим здесь о предании любопытном, хотя и недостоверном. Носился слух, что Соломония, к ужасу и бесполезному раскаянию великого князя, оказалась после беременною. Родила сына, дала ему имя Георгия, тайно воспитывала его и не хотела никому показывать, говоря: «В свое время он явится в могуществе и славе». Многие считали, что за истину, другие за сказки, вымышленную друзьями сей несчастной добродетельной княгини. Разрешив узы своего брака, Василий по уставу церковному не мог вторично быть супругом. Чья жена согласия мужа постригается, тот должен сам отказаться от света. Но митрополит дал благословение, и государь через 2 месяца женился на княжне Елене, дочери Василия Глинского, к изумлению наших бояр, которые не думали, что род чужеземных изменников удостоился такой чести. Может быть, ни одна красота невесты решила выбор. Может быть, Елена, воспитанная в знатном владетельном доме и в обычаях немецких, коими славился ее дядя Михаил, имела более приятности в уме, нежели тогдашние юные россиянки, научаемые единственному целомудрию и кротким, смиренным добродетелям их пола. Некоторые думали, что великий князь из уважения к достоинствам Михаила Глинского женился на его племяннице, дабы оставить в нем надежного советника и путеводителя своим детям. Сие менее вероятно, ибо Михаил после того еще более года сидел в темнице, освобожденный, наконец, ревностным ходатайством Елены. Свадьба была великолепна. Праздновали 3 дни. Двор блистал необыкновенной пышностью. Любя юную супругу, Василий желал ей нравиться не только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, которая от него удалялась, обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности. Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 7. Глава 3. Продолжение государствования Васильева. Годы 1521-1534.